Шэрон Мэйси сидела на маленькой кухоньке в своей квартире, прихлебывая горячее молоко из кружки. Ей надо было о многом подумать. Отца должны были положить в больницу на следующей неделе для проведения обследований. Он жаловался на боли в спине и груди. Беспокойство жены и дочери о нем он старался перевести в шутку. Но в их роду было несколько случаев раковых заболеваний, и Мэйси знала, что эта угроза висит над каждым из них. При иных обстоятельствах она бы немедленно вернулась домой, но она все еще была стажером. Ей предстояло отправиться на остров, и она подозревала, что только реальная угроза жизни отца заставит ее уклониться от своих обязанностей. Как бы там ни было, отец сказал ей примерно следующее. Он бы не хотел, чтобы она болталась по дому и тряслась над ним. После поездки на остров у Мэйси будет 5 свободных дней, и она вернется на убежище не раньше, чем съездит на родину и узнает результаты обследования и анализов отца. Мэйси думала и о Бэроне, о наркотиках, которые тот брал у Терри Скарфа. Может быть, она ошибалась насчет того, что в действительности произошло. Но ей так и не казалось. Ей хотелось, чтобы рядом был кто-то, с кем она могла бы поговорить обо всем. И впервые со времени разрыва их отношений Мэйси почувствовала, что скучает по Максу, или, возможно, потому, что он когда-то значил для нее. «Поговорить бы с ним», — подумала она. «Да черт с ними, со всеми!» Она поставила пустую кружку в раковину, вернулась в кровать и, наконец, заснула под гудки кораблей в заливе, которые звучали как крики гигантского морского существа, заблудившегося в темноте и мечтающего вернуться к своему племени. —